Глава пятая. Клятва. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я проснулась. Я все еще лежала на боку, понимая, что невыносимо замерзла. Кожа была холодной, как лед. Открыв глаза, поняла, что нахожусь в той комнате, где меня поселили, а не там, где произошло то, что произошло. Продолжая лежать все на том же месте, я прокручивала перед глазами события прошедшей ночи, с отвращением вспоминая прикосновение демона. Я понимала, что не в моих силах было воспротивиться ему. Безысходность. Полнейшее осознание того, что мне никуда не деться. Тупик. И что делать? Что я могу? Я перевернулась на спину, поморщившись от тянущих ощущений внизу живота. Уставившись в потолок, я пыталась понять, как вести себя дальше и что вообще делать. Тупик? Нет уж, так просто я не сдамся. Взамен обреченности в душе колыхнулась злость. «Доброго дня, Лилиана!» Я подскочила, хватаясь за одеяло и натягивая его до самого подбородка. Раздавшийся рядом голос принадлежал не Самаэлю. Повернувшись, я обнаружила перед собой добродушное лицо Кая. Совсем не заботясь о соблюдении этикета, я кивнула в ответ. «Тебя, наверное, удивляет мое появление здесь?» Все с тем же миролюбивым выражением продолжал он. Я промолчала. Вряд ли сейчас меня могло что-то удивить. Кай улыбнулся и сел на один из стульев. «Я бы мог все объяснить, но у нас не так много времени», — продолжил он. «Самаэль уже успел поразвлечься с тобой?» Это не было вопросом, он знал. Я стыдливо покраснела и отвернулась, стараясь держать себя в руках. «Но в этом нет твоей вины, милое дитя». Он порывисто поднялся, неуловимо быстро приблизился и протянул руку в доверительном жесте, касаясь моей аллеющей щеки. В этом прикосновении чувствовалась забота и такая необходимая для меня сейчас поддержка. Я посильнее стиснула зубы и заглянула в неимоверно добрые глаза Кая. Называть его демоном не удавалось даже в мыслях. Но ведь он один из них. Один из тех жестоких и беспощадных тварей. Но что-то упорно гнало из моего сознания эти мысли. Мне хотелось верить ему. Хотелось получить хоть немного теплоты. «Не бойся меня. Я не причиню тебе вреда. Как раз напротив. Мне нужна твоя помощь». Видимо, удивление отразилось в моих глазах, потому как Кай тут же снисходительно улыбнулся. Он отпустил меня и сел рядом. «Я буду краток. Опять же, у нас не очень много времени. Здесь, в нашем сообществе, давно уже поселилось мнение, что Самаэль засиделся на своем посту. Но он слишком силен для того, чтобы кто-то из нас смог одолеть его. И всегда настороже, потому как догадывается о наших замыслах». Я внимательно слушала Кая, пытаясь понять, к чему он ведет. В то же время ощущая, как все мое существо заполняет лишь одно желание – помочь ему любыми силами. «От тебя, как от существа низшего, не способного даже скрыть своих мыслей от него, он подвоха не ожидает. И я хочу...» Он придвинулся совсем близко. Светлые короткие пряди его волос коснулись моего лба. «Чтобы ты кое-что сделала». Он достал из-за спины кинжал, но я ничуть не испугалась. Наоборот, мои руки сами потянулись к этому изящному оружию. Блестящее, острое даже на вид, лезвие манило своей завораживающей красотой. Рукоятка, украшенная драгоценными камнями, поражала искусной работой. «Не так быстро, Лилиана. Сперва я должен объяснить». Смеясь и пока не отдавая мне кинжал, продолжил Кай. «Самаэль сильнейший из нас, но, как я уже говорил, он не ожидает подвоха от тебя. Я поставлю в твоем сознании временный блок. Таким образом, он не сможет читать твои истинные мысли. Они будут подменены теми, которые он захочет услышать. Но этот блок продержится недолго, потому как само присутствие Самаэля будет стирать все мои заклинания. Но тебе должно хватить времени для главного. Ты должна убить его». Это известие почему-то не удивило. В какой-то мере оно было созвучно моему желанию. Правда, мысль о том, чтобы убить живое существо, само это было противоестественно для меня. Но тут же память услужливо подкинула сцены прошедшей ночи. Тошнота подкатила к горлу, и я молча кивнула. Вот отлично. Кай ласково коснулся моих волос и вложил кинжал мне в руки. Я твердо сжала пальцы на рукоятке. Слушай внимательно. В ручке есть потайное отделение с ядом. Этот яд, как и любой другой, не смертелен для Самаэля, но он усупит его бдительность. Можешь добавить его в вино или в пищу. Достаточно будет и одного глотка. Как нанести удар – дело твое. Он будет расслаблен, но не исключено, что сможет дать отпор. Все это достаточно рискованно, но ведь если посудить, ты все равно рано или поздно умрешь здесь от его руки. Последние слова были сказаны с таким состраданием в голосе, что это окончательно утвердило во мне мысль: я должна помочь. В этом жутком мире мне так и так нет места, а умереть, пытаясь спастись от этого изверга, куда лучше, чем скончаться от его же пыток. Тем более, если он погибнет, то моя душа после смерти будет свободна. А если я справлюсь, что будет со мной? Решила все же уточнить я. В глазах Кая на мгновение мелькнул непонятный для меня огонек. «Если у тебя все получится...» Губы его растянулись в очаровательной улыбке. «Получишь свое право на жизнь. Сможешь вернуться домой или в любой другой из миров. А твоя душа будет только твоей. А теперь мне пора». Он наклонился ко мне, поцеловал в макушку и исчез. После этого поцелуя я ощутила, будто мне на голову одели стальной шлем. «Видимо, это и есть тот самый блок», — подумала я и несколько расслабилась. Покинув комнату Лилианы, Кай пребывал в самом чудесном расположении духа. Сегодня, пожалуй, наступит тот самый день, который станет переломным. И кто положит начало революции? Кто станет во главе войска темного владыки? Теперь Кай знал ответы на эти вопросы и был абсолютно счастлив. Он приволок эту шавку очень вовремя. Сам же упростил нам задачу. Ну что же, теперь начинается самое интересное. Однако с уходом Кая мне уже не казалось, что все это будет так просто. Колени предательски задрожали, ладони стали липкими и холодными. Нет, я должна собраться и сделать этого что бы то ни стало. Я не хочу больше здесь находиться, и пусть либо Самаэль убьет меня, либо я убью его. Убить. Одно короткое слово, но так много в себе несет. Смогу ли я? Вонзить кинжал прямо в сердце, а то и со спины? Я тряхнула головой. Думать буду потом, а сейчас нужно успеть все подготовить до прихода Его Величества. Стиснув зубы, я заметалась по комнате. Сначала к шкафу, где схватила первую попавшуюся достаточно свободную одежду. Рубаха и какие-то шаровары. Затем стол, на котором одиноко стоял кувшин с вином. Покрутив кинжал в руках, разобралась, как открутить крышку на конце рукоятки. Высыпав все содержимое в вино, сунула кинжал за пояс, прикрыв сверху полой рубахи. Взболтав вино, поставила кувшин на прежнее место. И что теперь? Самаэль все не появлялся, а моя решимость таяла с каждой проходящей минутой, уступая место страху и панике. Я всегда считала себя достаточно смелой, часто участвовала во всяких проказах наравне с мальчишками, но одно дело детские шалости, и совсем другое — убить человека. Хотя нет, он не человек, он демон. И сколько таких же девушек, как я, он замучил этими же самыми руками, которыми вчера терзал меня. Сколько невинных людей погубил, и сколько еще погубит, если я поддамся страху. Я села на постель, и холодная решимость охватила меня. Я должна. Я смогу. Я внушала себе эти слова снова и снова, с ненавистью прокручивая в мыслях сцены прошедшей ночи, проклиная каждое прикосновение, ненавидя каждый его поцелуй. «Маленькая грозная мышка уже ждет меня?» В своих мыслях я совсем не заметила, как он появился в комнате. Я постаралась придать своему лицу как можно более кроткое выражение, стараясь воплотить в себе саму покорность. В ответ на его вопрос я лишь кивнула и несмело подняла взгляд. Пронзительные синие глаза смотрели на меня с явным превосходством, но что-то еще в них было. Так смотрят дети, когда им протягиваешь подарок, завернутый в пеструю бумагу, еще не знает, что там, но уже хочет. Самаэль не знал наверняка, как я буду вести себя после произошедшего, как не знал и того, что я задумала. Он продолжал стоять рядом, изучающий и чуть насмешливо разглядывая, совершив над собой усилие, как можно более спокойно и медленно я поднялась с постели и спокойным шагом подошла к столу. Позади скрипнула кровать. Видимо, он сел, хотя, скорее всего, лег, как обычно. Он продолжал молчать, но я всем своим существом ощущала на коже его внимательный взгляд. Я наполнила отравленным вином два бокала и направилась обратно к Самаэлю. Протянув ему бокал, сказала: «Я в полной мере осознала, какую глупость совершила вчера на балу, и впредь буду держать себя в руках». Самаэль принял бокал и все так же изучающе смотрел на меня. В синем холоде его глаз было невозможно разглядеть ни единой мысли. Я не знала, насколько правдоподобно и смущенно прозвучали эти слова, но все же надеялась, что достаточно. Я подняла бокал, как бы призывая Самаэля выпить со мной за это, и сделала вид, что отпиваю вино маленькими глотками. Самаэль последовал моему примеру, однако осушил бокал до дна. На лице его не дрогнул ни один мускул, и я не знала, действует ли уже яд или нет. Он протянул руку ко мне, забрал у меня мой бокал и поставил его на пол рядом с постелью. Я продолжала сидеть на месте, стараясь побороть панику. Меня охватил озноб. Я начала едва заметно дрожать, находясь сейчас на пределе. Самаэль в то время, то ли не замечая происходящего со мной, то ли просто не придавая значения, снова потянулся ко мне. Медленно он намотал на запястье прядь моих волос, а затем с силой рывком притянул к себе. Прикрыв глаза, втянул носом воздух, затем лизнул щеку, ровно там, где касался меня Кай. Я заподозрила неладное, но все же продолжала бороться с нарастающей паникой. «Ты думаешь, едва появившись здесь, я не ощутил на тебе запах Кая?» Голос его был холоден, и как никогда сейчас я ощущала исходящую от него энергию. Он вновь поймал мой взгляд. Глаза его были практически черными от гнева. «И ты думаешь, я не смог бы почуять яд в вине? Только знаешь ли ты, маленькая смертная, что ни один существующий яд не опасен для меня? Хотела, чтобы я выпила траву? И что теперь? Да я мог бы выпить хоть весь кувшин, со мной бы ничего не стало. Кай, милый Кай... Он же должен был знать об этом». А он и знал, прекрасно знал. Я не стала слушать и дальше его рычащий голос, опасаясь окончательно растерять всю смелость. «Будь что будет», — решила я. Дотянувшись до кинжала, выхватила его из-за пояса и вместе с произнесенными словами нанесла удар. Вернее, попыталась нанести удар. На мгновение зрачки демона расширились в удивлении. Но что была я в сравнении с ним? Одним отточенным движением он перехватил мою руку, и лезвие кинжала лишь полоснуло его по груди. По гладкой коже сорвались пара капель черной крови. Но и только. Я не смогла. Не смогла убить его. И теперь сама приготовилась к смерти. Теперь моей душе никогда не уйти от него. Заломив мне руку, Самаэль оскалился, обнажая клыки. В глазах его плескалась ненависть, презрение. Рванув за волосы на затылке, он откинул мою голову назад и уже приготовился перегрызть мне глотку, но тут... В этот миг кинжал, который я все еще сжимала в руке, не желая отпускать, начал нагреваться. И теперь уже при всем желании я не смогла бы разомкнуть пальцы. Они будто припеклись к рукояти. От неожиданной боли я громко закричала. В это время и с Самаэлем происходило что-то. Небольшой порез на его груди будто бы засветился изнутри темным, странным светом. «Дура, ты хоть понимаешь, что натворила?» Он что было силы хлестнул меня по лицу, отчего я повалилась на бок, и все же выронила кинжал, который теперь светился. В ушах зазвенело, а перед глазами звезды пустились в пляс. Сквозь серебристую пелену я видела, как Самаэль, что было сил, зажимает рану на груди, не позволяя демоническому свету просочиться наружу. Но это удавалось демону с трудом. «Глупая смертная пустышка решила быть сосудом? Ну что же, так и быть!» Голос его звучал раскатами грома. Непонятное мне свечение сочилось темными лучами сквозь его пальцы. Схватив меня за ворот рубахи, Самаэль, сжимая зубы, начал читать какое-то заклинание. Я с ужасом понимала, что мои губы повторяют эти слова, но ничего не могла с собой поделать. Ни замолчать, ни отвести взгляд. Мир вокруг завертелся мириадами разноцветных песчинок. Комната, в которой мы находились, растворилась в этом круговороте. Голос демона и мой звучали в унисон. Я осознала, что вместе с этими словами что-то втекает в меня, заполняет изнутри. И вот, когда уже, казалось бы, больше уже некуда, и то, что Самаэль передавал мне, должно вот-вот переполнить меня и хлынуть через край, голос демона затих. А круговорот, в котором мы оказались, начал окутывать нас темнеющим коконом. А в следующую минуту все вокруг вспыхнуло алым, и тот час растворилось. Не веря своим собственным глазам, я огляделась. Мы были в лесу. Зеленая трава, на которой я сейчас сидела, была мягкой и пахла точно так же, как и должна. Поляна, на которой мы оказались, была окружена обычными деревьями. Листва их зеленела свежестью, видимо, стояла летняя пора. Звуки живой природы, запах летнего леса – все это было настолько реальным, что я не могла поверить. Тут одно из двух. Или я все же умерла и попала в рай, или же... Тут мой взгляд упал на распростертое тело Самаэля, лежащее в паре шагов от меня. Да, видимо, все же... Или же... Этот упырь нас куда-то перенес. Но где бы мы ни оказались, мне нужно как можно скорее бежать от него. Уж не знаю, мертв ли он или без сознания, но мне вот точно лучше скрыться отсюда по добру, по здорову. Я подскочила с места. После пережитого ноги плохо слушались, но, сделав пару неуверенных шагов, я все же смогла совладать с собой. Уже почти подобравшись к кромке леса, я пустилась бегом, как вдруг невероятная сила дернула за горло назад, будто бы кто-то рванул за поводок. Я отлетела назад на пару шагов и больно ударилась пятой точкой о торчащую из земли корягу. Но тут же подскочила, потирая ушибленное место, и, шипя, обернулась назад. Демон все так же лежал в траве, все в той же позе, но на его запястье красноватым браслетом светилась татуировка. Я провела рукой по шее, вспоминая, что этот зверь наделил меня ошейником. Однако сейчас, глядя на него, я уже не ощущала той пугающей силы, непостижимой и злой энергии. Он по-прежнему внушал страх, но это был страх женщины перед мужчиной, превосходящим ее физически. Но никак не страх перед всесильным демоном. Тем более в том положении, в котором он находился сейчас, лежащий на траве лицом в земле, и без этой его ухмылки, выглядел он совсем не грозно. Пришлось вернуться обратно. Хотя я все же старалась держаться на расстоянии. Пригляделась, пытаясь понять, дышит ли он. Мощная мужская грудь размеренно поднималась и опускалась. Значит, жив, раз дышит. И только сейчас я поняла, что без него не смогу сойти с этой поляны. Будь проклята эта адова отродье с этим чертовым ошейником! Ко всему появилось странное чувство, что теперь нас связывает нечто большее. Гораздо большее, чем просто ошейник и браслет. Я подняла длинную ветку, валяющуюся тут же в траве, с опаской подошла поближе к Самаэлю и ткнула концом ветки в плечо. Демон остался недвижим. Ткнула еще пару раз, но это не дало ровным счетом никакого результата. Я отшвырнула палку подальше. Отказываясь сдаваться, я снова попыталась с разбега преодолеть связывающую нас силу, но снова, достигнув определенного расстояния, в полной мере вкусила рывок назад. Раз за разом, разбегаясь, я пыталась порвать чертов поводок, не обращая уже внимания на боль в спине и чуть ниже. Но чем сильнее разбегалась, тем сильнее меня кидало обратно. «Это бесполезно, смертная». Я подскочила с места и обернулась. Самаэль уже очнулся и сидел на траве, скрестив ноги и со скучающе презренным видом подпирая рукой подбородок. «У меня есть имя, если ты забыл!» – зарычала я в ответ. Эта показная дерзость придала сил. Я продолжала бояться его, но теперь мы уже находились не на его территории, да и если бы он хотел убить, то уже мог бы исполнить. «Вы, глупые смертные пустышки, для меня все едины. Гнилые душонки, которые обречены попасть в мое вечное пользование», — спокойно отвечал демон. Вообще он вел себя несколько странно. Все та же уверенность, но вместе с тем Самаэль выглядел невероятно уставшим. Он сидел, тяжело склонившись, под глазами залегли круги, да и вообще лицо будто бы слегка осунулось. «Да, вот только жалеть его еще не хватало». «Не хочешь узнать, что же произошло и какую дичайшую глупость ты совершила?» Этот самонадеянный тип продолжал сверлить меня своими глазищами. Я же проклинала себя за слабость, за то, что так и не смогла использовать предоставленный мне шанс покончить с ним. «Кай, который так мило предложил тебе сделку. Кстати, что же он пообещал тебе?» Голос демона звучал насмешливо, но вместе с тем не скрывал интереса и холодной ненависти. Я отвернулась, не в силах больше выдерживать его взгляд. И все же заговорила. Какой теперь смысл таить? Он пообещал мне право на жизнь, свободу тела и души в любом из миров, холодно ответила я. Сама же, анализируя, запоздало заподозрила, что все как-то слишком складно. Тем более сейчас я уже не ощущала такого доверия к словам Кая, какое чувствовала тогда в комнате. Самаэль закрыл лицо рукой и рассмеялся, качая головой. «Как же все же вас, смертных, легко провести. Хотя что тебя винить, ведь ты же в полной мере ощущала, что можешь довериться ему, что вот оно, твое спасение, что добренький Кай единственный в нашем мире, кто не такой, как все, верно? Не демон, а чудный ангел», — говорил он с непередаваемым ехидством. Только вот я понимала, что все перечисленное — это именно то, что я ощущала тогда, в комнате рядом с Каем. «А знаешь ли ты, глупышка, что твой чудный ангел — один из сильнейших демонов нашего сообщества, что он лишь ненамного отстал от меня в количестве совращенных душ? А знаешь, в чем его дар? Он находит в твоих мыслях то, что может стать ему полезным, вызывает в твоем сознании нужные эмоции. Он может заставить мать убить собственное дитя в колыбели. А с тобой ему, видимо, было совсем просто. Немного ложной надежды на спасение, и ты поддалась. Знаешь, я даже разочарован, как просто он обдурил тебя. С учетом того, как легко ты справлялась с гипнозом, повелась на простейший обман». «Я сама согласилась на это, сама решилась. Я не хотела верить в то, что была так легко обманута чарами Кая. Вообще не хотела верить. Да и кому? Самаэлю? Этому зверю? Я и без Кая убила бы тебя за все то, что ты сделал, за то, что сотворил со мной и другими девушками до...» Самаэль хмыкнул, не принимая моих слов всерьез. «Ранив меня тем кинжалом, ты открыла выход силе, которую я сдерживаю и которой пользуюсь. Из всех обитателей пятого неба она была подвластна лишь мне. Я был специально создан для того, чтобы усмирять эту мощь. Но что тебе, в общем-то, неизвестно? Демоническая мощь не может уйти в никуда. Ей нужно перейти в кого-то. Вот для того-то, Каю, и нужна была ты. Ни один из моих подчиненных не смог бы принять в себя всю энергию. Он бы попросту растворился в ней, потерял бы свою сущность, потому что все они демоны в той или иной мере, в них нет света. Тьма стерла бы любого безумца, Кто в своем уме пойдет на это? А ты? Ты оказалась как раз необходимым сосудом. Не обладая даже крупицей демонической энергии, ты смогла принять в себя все, что выплеснулось. Твоя душонка сейчас играет роль сосуда, из которого можно будет пить силу, как через соломинку. Понемногу. Ведь сразу и целиком никому из демонов ее не впитать. Все равно, что человек попробует удержать литры кипятка голыми руками. Невозможно. А вот тянуть понемногу – вполне. И теперь ты – самый лакомый кусочек для любого темного. Заставить тебя пройти через ритуал и забрать себе оформленную в свете силу захочет каждый. Только твое тело и разум для этого придется стереть. И это будет куда проще, чем было бы заставить меня. Единственное «но». Кай рассчитывал, что ты все же сможешь убить меня, но, очевидно, просчитался. А я успел добровольно отдать тебе большую часть своей энергии и еще и перенести нас сюда, в один из созданных мною миров, что оставило нас в живых. Как он, должно быть, сейчас рвет и мечет, не обнаружив тебя, наполненную энергией и моего бездыханного тела. Самаэль посмотрел в небо, и лицо его озарилось злорадной улыбкой. Я с недоверием посмотрела на Самаэля. «Откуда мне знать, что ты тоже не врешь? Может быть, если бы я отдала Каю эту твою силу, он бы сдержал обещание, и я осталась бы жива и стала бы свободной?» Я старалась не верить в происходящее или же хоть найти каплю надежды, что все это было не так страшно, как говорил Самаэль. Но демон лишь рассмеялся. «Дура ты! Благодарить было бы уже нечего». Он злорадно смеялся, глядя на то, в каком смятении я нахожусь сейчас. «Теперь для тебя единственный выход — отдать всю эту силу ее хозяину. Быть может, тогда ты и останешься в живых и получишь свое пресловутое право на жизнь». Я решительно поднялась с места. «Проваливай в ад, Самаэль, я ни черта тебе отдавать не собираюсь». Яростно выпалила я. «А ты без своей силы не сможешь насильно заставить меня сделать это». «Если не отдашь мне, ее заберет кто-то другой. Рано или поздно нас все равно найдут. И поверь, в твоих интересах отдать эту силу тому, кто с ней может справиться. И без твоего света. Это куда приятнее, чем быть поглощенной кем-то другим, кому придется проводить ритуал слияния». Я не хотела верить ему, вернее, попросту не знала, кому верить. Я понимала, что и Самаэль может обмануть, точно так же, как может обманывать и Кай. Как я могу верить тебе? Демон, который взял меня как игрушку, очередное развлечение. Тот, кто из века в век пытает грешные души, развлекается, принося таким девушкам, как я, страдания. Тот, кто создал себе целые миры-питомники, чтобы было из чего выбирать. Ты самая мерзкая тварь, которую мне приходилось встречать. Самое жестокое существо, какое я когда-либо видела. Я чтила тебя, как мученика, который вынужден нести тяжелое бремя, храня грешные души. Я чтила тебя, как одного из создателей. Несмотря на те шалости, которые совершала, я всегда искренне раскаивалась и молилась, дабы не попасть в твое царство. Но не из страха быть подвергнутой вечным мучениям, а ради того, чтобы не обременять тебя еще одной грешной душой. Я говорила от чистого сердца, спокойно и размеренно подбирая каждое слово. А кем оказался ты? Не мучеником, а маньяком. Тебе ведь все это нравится. Все те страдания, что ты приносишь людям, тебе это доставляет радость, удовольствие. Видеть их боль, чуять их страх. Ты самое ничтожнейшее из существ, что я встречала и о коих слышала. И самая моя большая ошибка, что я не смогла дотянуться и вонзить кинжал тебе в самое сердце. Не знаю, откуда у меня взялось столько смелости. Самаэль даже не попытался прервать. Он сидел недвижимый, будто гранит, и слушал, а я... Видимо, за прошедшие дни слишком много всего произошло, и рано или поздно я должна была выплеснуть все, что думала, на того, кто стал причиной происходящего. Закончила. Я, наконец, перевела взгляд, столкнувшись с презрением в его глазах. А теперь послушай меня. Ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о моем мире. И сейчас у тебя нет выбора, и придется согласиться на то, что предлагает тебе самое ничтожнейшее из существ. Ты идешь сама, добровольно, и не пытаешься сбежать. Мне убивать тебя до ритуала не имеет смысла, потому как тогда тьма найдет новое пристанище, а без ритуала я ее впитать не могу. Мне придется искать того, к кому она перейдет, а на это нужно время. Его-то у нас как раз не слишком уж много. Конечно, я могу перекинуть тебя через плечо и потащить силой, но это привлечет слишком много внимания. Перекинув нас сюда, я использовал большую часть своего личного духовного резерва и стал слабее. И если нас обнаружат слуги Кая и призовут его, нас обоих ждет гибель. Тебя после ритуала поглощения, а что до меня, так они точно захотят прикончить, пока есть возможность. Так что вернемся к варианту, где ты идешь со мной сама. Ритуал, не стану скрывать, будет болезненным, но ты останешься жива. После я оставлю тебя здесь, в этом мире. Сможешь прожить свою смертную жизнь. Выбор за тобой. Мы продолжали смотреть друг на друга. Он внушительный, грозный, устрашающий, даже без своей демонической энергетики. И я, обычная смертная девушка, ненавидящая его всем сердцем. Смятение и страх одолевали меня. Чему верить? Чьим словам? Каю, который был так показательно мил и добр, или же Самаэлю, который стал моим тюремщиком, а теперь практически снизошел до просьбы о помощи? В какой-то миг я в полной мере осознала, как сильно он сейчас зависит от моего решения. Бесподобный, жестокий и ужасный демон просит помощи у смертной девчонки, которую презирает всем своим существом, над которой еще ночью издевался, как хотел. Я не сдержалась, оценив сложившуюся ситуацию, и, закрыв лицо руками, несколько истерично рассмеялась, не в силах более сдерживать эмоции. «Что смешного ты нашла в моих словах?» Злобно сощурившись, прошипел демон. Еле-еле совладав с приступом смеха, я таки смогла привести себя в чувство. «Я соглашусь пойти с тобой в этот твой чертов храм, если ты, о великий и ужасный, вежливо попросишь меня, а затем дашь клятву, что после того, как к тебе вернется твоя сила, я останусь в живых и буду счастливо жить-поживать до конца своих деньков. А после моя душа попадет на суд, как положено», — язвительно ответила я. «Что же, теперь, когда он практически человечен и не имеет такой устрашающей власти, быть может, я и смогу хоть самую малость отомстить ему за принесенные мне мучения». Услышав мое заявление, Самаэль прямо весь перекосился. Было видно, каких усилий ему стоит сдерживаться, чтобы здесь же, на месте, не свернуть мне шею или хотя бы попытаться это сделать. Он тот, кто привык приказывать, тот, кому всегда все безоговорочно подчиняются, должен просить меня о чем-то. Как должно быть унизительно для него это было! Я ликовала, не чувствуя и тени стыда. Совесть молчала в тряпочку. «Я прошу тебя, Лилиана, пойти со мной по доброй воле и отдать принадлежащую мне силу», — стиснув зубы, шипел он. «Взамен даю тебе клятву, что оставлю тебя живой в этом мире, дав возможность прожить отпущенное время. После смерти твоя душа отправится к Верховному Создателю на истинный суд, а значит, будешь иметь шанс не попасть ко мне после смерти». Он провел мизинцем чуть ниже ключицы, вспарывая кожу острым когтем. Крест, который он начертил, вспыхнул алым с последним его словом и погас, оставив лишь темный след. «Сойдет смертная!» Я слушала его слова, глядя сверху вниз и, наверное, не совсем понимая, что сейчас произошло. А Самаэль, верховный правитель Пятого Неба, впервые унизился до просьбы перед смертной. «Вполне», — я повернулась к нему спиной. «Тогда пора отправляться». Мы шли уже около часа. Я начала уставать, и только размеренные, практически бесшумные шаги позади не давали остановиться или сбавить шаг. Я еще покажу ему, какими бывают обычные смертные. С того момента, как мы сошли с поляны, больше не было произнесено ни слова. Самаэль лишь жестом указал направление и пропустил вперед. Сейчас солнце уже клонилось к западу, вечерняя прохлада опускалась на плечи, окутывая неприятным холодком. Вдобавок проснулись комары. Теперь они радостно жужжали вокруг, не теряя возможность полакомиться свежей кровушкой. Я устало отмахивалась от пищащих кровопийц и в то же время злорадно болела за маленьких насекомых, потому как позади то и дело раздавались хлопки. Видимо, вампирята кусали и демона, а тот, будучи голым по пояс и в два раза крупнее меня, представлял для них весьма лакомый кусок. Ну что же, пусть помучается. Идя по лесу, я обращала внимание на то, что растет здесь, какие животные обитают, и пришла к выводу, что по своей флоре и фауне этот мир мало чем отличается от того, в котором жила я. Хотя чему удивляться, создатель-то один и тот же. Живот периодически тихо и многозначительно урчал, сетуя, что не готов питаться раз в сутки. Пожалуй, все же пора было подумать и о насущном, таком, как ночлег и еда. Я остановилась, осматриваясь в поисках подходящего места. Самаэль обошел меня по дуге. «Может, ты позабыл, но я все же по-прежнему смертная, и мне нужно есть и спать. Тем более неизвестно, кто обитает в этом лесу, а ты без своей пресловутой силы вряд ли справишься с медведем голыми руками». Самаэль вперил в меня свой разъяренный взгляд и скрежетнул зубами. Но, видимо, так и не нашелся, что сказать. «Ну что же». Еще одно очко в мою пользу. Хотя, наверное, не стоит так уж явно злить его. Пусть он сейчас лишен своих демонических возможностей, но по-прежнему силен, как мужчина. Нужно держать язык за зубами, несмотря на все те, мягко сказать, неприятные чувства, что я испытывала. Только непросто это. Ой, как непросто с моей-то расшатанной психикой. За очередной зарослью кустарника обнаружилась лесная проплешина. Слишком маленькая, чтобы называться поляной, но достаточная, чтобы разместиться. Здесь же нашлось дерево, с одной стороны которого из земли удачно выпирал большой корень. Убрав опавшие ветки, я расчистила небольшой пятачок и таким образом получила что-то похожее на гнездо. За спиной ствол дерева, вокруг выпирающий из земли корень. Отличное место для ночлега. Главное, чтобы посреди ночи под корягой не обнаружилось змеиное гнездо. Впрочем, внимательный осмотр показал, что никаких нор поблизости нет. После, собрав сухих веток и мха, выложила все это в центре гнезда и попыталась развести огонь самым древним способом, крутя палочку в выемке сухой коряги и соломе. Много раз, сбегая по ночам в лес вместе с деревенскими детьми, я знала некоторые премудрости ночевок под открытым небом. Однако разводить огонь трением было не так-то уж и просто. Я уже стерла руки, но все же не останавливалась в своих попытках. Самаэль, откинувшись спиной на корень, сидел, вытянув ноги. На лице его все так же была прилеплена идиотская ухмылка. Взгляд его раздражал, тем более что я мучилась с этими пресловутыми палками уже порядка 15 минут. В итоге, отшвырнув их от себя, раздосадованная плюхнулась на землю, дабы немного передохнуть. Видимо, решив, что я сдалась, Самаэль злорадно оскалился, вытянул вперед руку, и с его указательного пальца сорвалась пара искр прямо на подготовленную мною растопку. Я посмотрела на огонь, на Самаэля, на свои стертые до жгучей красноты ладони. Раз, два... «Три!» Дойдя до сотни, практически успокоилась и продолжала подкидывать в разгоревшийся костерок ветки. Обнаружив неподалеку что-то напоминавшее ель, отломила небольшую ветку и положила ее на огонь. Дым тут же разогнал надоедливых насекомых. Мы оба по-прежнему молчали. Да и о чем было говорить? Он бы не стал слушать истории из моей жизни. Да и я не стала бы ему ничего рассказывать. А сам он теперь, похоже, вообще не считал нужным говорить. Демоны сейчас куда больше заботили мысли о том, как поскорее вернуть свое могущество. Вновь призывно заурчал живот. Я поднялась, огляделась вокруг. Неподалеку, приметив что-то явно напоминавшее каштановое дерево, решила проверить свою догадку. Не ошиблась. Набрав в подол небольшую горку, продолжила свои поиски даров леса. По итогу, через 30-40 минут блужданий по лесу, я имела хорошую порцию каштанов, 3 длинных ветки с насаженными на них грибами и горсть земляники в листе лопуха. Вернувшись к костру, закинула каштаны в горячие угли и принялась запекать грибы. Самоэль наблюдал за мной все с тем же надменным видом. Интересно, он вообще ест? Вернее, необходимо ли ему это? Спустя время, покончив с едой, я отвернулась от костра, устроившись в метре от демона, и закрыла глаза, желая поскорее уснуть. Я все же решила оставить ему половину еды, молча подвинув лист с готовыми продуктами. Все же, если он свалится в голодном обмороке, я тоже не смогу идти дальше, поскольку привязана к нему. Дожидаться элементарного спасибо не стало, ибо ни к чему. Это был не жест доброй воли, а забота о себе любимой. Самоэль еще долго вслушивался в размеренное дыхание человеческой девушки. Она спала, свернувшись и явно ежась от холода. Сам ее вид был жалок. Демон поморщился, покосился на оставленную еду. «Ну что, правда решила, что я не смогу найти еду, если проголодаюсь?» Фыркнув, он все же придвинул к себе лист лопуха, внимательно оглядел сморщенные печеные грибы. «Даже рабыня сделала бы лучше». Через пару минут Самоэль откинул в сторону измятый лист и устроился, дабы немного помедитировать. Требовалось восстановить духовный резерв, да и просто передохнуть, откинув все мысли. Я бежала по лесу, не обращая внимания на хлеставшие по лицу ветки. Щеку соднило, одежда была изорвана, а босые ноги разодраны в кровь, но я не останавливалась. Хруст и рев позади подгоняли, и я неслась так быстро, как только могла. Внезапно деревья расступились, открыв вид на каменную постройку, напоминавшую разрушенный храм. Суетливо обернулась, прислушалась, преследователь приближался. Со всех ног я припустила к развалинам. Там, мне казалось, должно найтись укрытие. Деревянная дверь, покосившись, висела лишь на одной петле, но я смогла открыть ее и проскользнуть внутрь. Стоило оказаться под сводами старого храма, как дверь исчезла. Теперь там была сплошная каменная стена. И кинулась была обратно, попыталась найти дверь, но тщетно. Лишь холодные камни попадались под ладони. Я отпрянула назад и в темноте наткнулась спиной на статую. Еще миг, и каменное изваяние пришло в движение. Холодные руки потянулись ко мне из темноты. Крича, я вырвалась и отбежала подальше. Тогда мое внимание привлекли крики, и я узнала их. Это были девушки, которых привели в храм со мной в ту злополучную ночь. Я пошла на звук. Ускорилась, побежала и чуть не натолкнулась на одного из храмовников. Все здесь было в самом разгаре, но это уже был не тот ритуал, которому подвергли нас, а кровавый бал Самоэля. С ужасом я осознала, что в центре, на горе истерзанных тел, будто бы на троне сидит Самоэль. Он скалится в своей зловещей улыбке, глядя на меня и протягивает мне руку. Я пытаюсь сопротивляться, но не могу. Делаю шаг. Еще один. Отовсюду ко мне тянутся десятки рук. Они хватают меня за одежду, будто пытаясь удержать. Из темноты появляются лица девушек, тех, кого я знала, и тех, кого видела впервые. Их рты раскрывались в беззвучном крике. По губам их я могла прочесть одно лишь слово «Остановись!». Но я продолжала идти, не в силах остановиться. А Самоэль сидел на своем кровавом троне и тянулся мне навстречу, предвкушая. Я распахнула глаза. ночное небо, листва деревьев. И все это было лишь сном, диким, страшным, но все же сном. Все еще тяжело дыша, я смотрела в небо широко раскрытыми глазами. Меня сильно трясло, то ли от холода, то ли просто знобило. Ночь была темной, и только луна, повисшая в небе, освещала округу, да редкие звезды пробивались из-за облаков. Слегка повернув голову, взглянула на Самаэля. Он сидел, все так же облокотившись спиной о корень, откинув назад голову с закрытыми глазами. Его длинные, черные, как смоль, волосы ярко выделялись на фоне белой кожи, которая в свете луны будто бы и вовсе светилась. Я не знала, спит ли он, но страх перед ним, даже таким расслабленным, сейчас сковывал. Хотелось бежать прочь, без оглядки, не останавливаясь, пока не упаду без сил. Дальше и дальше от него. Я коснулась рукой шеи. Ошейник не позволит сбежать, не позволит спрятаться. Даже здесь, в другом мире, я обречена подчиняться. Хотя теперь, по крайней мере, есть выбор – жить или умереть. Но разве я смогу совершить самоубийство? Да и в чем его смысл? Ведь тогда я без суда попаду в ад и оттуда уже не смогу выбраться и буду обречена на вечные муки. Правда, в таком варианте есть шанс, что и Самаэль погибнет в борьбе с Каем. Только вот к чему рассуждать? У меня нет такой решимости. Я села, подтянув колени к груди. Костер уже догорал, и я подкинула в него еще несколько поленьев. Пламя тут же охватило сухую кору, затрещали веселые искры. С тоской я вспомнила, как еще несколько недель назад вот так же сидела у костра со своими друзьями. Несмотря на то, что избранным, как нас называли в храме, было запрещено покидать святые стены, я частенько нарушала это правило. Не знаю, как остальные девушки из храма, мы мало общались друг с другом, но я до последнего не желала жить в добровольном заточении, будто прокаженная. Но в то же время, понимая, что от меня зависит судьба тех, кого люблю, что я не имею права отказаться от приготовленной участи, никогда серьезно не задумывалась о побеге. Ведь избранные гарантировали защиту мира. Мира, который на деле оказался просто зверинцем психопата. Но тогда я верила в свою миссию, а потому хоть и мечтала, но никогда всерьез не пыталась сбежать. Убегая из убогой кельи, всегда возвращалась обратно к утренней службе. Мы проводили ночи под открытым небом, рассказывая друг другу страшные истории в свете костра, старые сказки, делились своими мечтами. С нетерпением ждали начала покоса, чтобы кататься со стогов сена. Эта забава из года в год была чем-то особым, любимым ритуалом, главное в котором – не попасться старшим. Ребята моего возраста в деревнях и селах, как правило, уже имели свои семьи, свой дом, хозяйство. Но мне судьбой было уготовано совершенно иное. Периодически, тайком выбираясь в гости к давним знакомым, я тихо завидовала их счастью. Нередко сочувствующие взгляды еще сильнее расстраивали меня. Но никогда я не подавала вида. Всегда улыбалась им. Всегда успокаивала, говоря о том, что это мой долг. И прося их всех не печалиться после того, как свершится ритуал. Те же, кто был помладше и с кем я проводила основную часть времени, благо я всегда казалась младше своего истинного возраста, находили во мне хорошего друга. Мальчишки никогда не обращались со мной как с девчонкой, а вели себя как с равной. Правда, и среди них редко удавалось забыться. Моя миссия всегда казалась чем-то особым. Думая о том, что, принося себя в жертву, делаю великое дело на благо мира, я могла жить дальше и не так сильно бояться уготованной участи. А что в итоге? Никакой великой миссии. Все мы оказались одурачены одним... Да мне даже слова не подобрать. Самаэль. Я посмотрела на демона со злостью, желая ему пережить все то, что он принес другим. Отвернулась, зажмурилась, желая, чтобы он почувствовал на своей собственной шкуре, что значит боль. Не физическая, душевная. Я не понимала и не хотела понимать, как чужая боль может приносить наслаждение. Хотя, ведь он не человек и никогда не был им. Он – отродье ада. От тебя воняет страхом и злобой, как от низших во время казни. Сиплый голос прервал мои размышления. Я встрепенулась. Искоса взглянула на него, не удостоив ответом, вернулась к созерцанию огня. Самаэль склонился вперед, протягивая руки к пламени. Я злорадно взяла на заметку, что, похоже, он все же мерзнет. Великий демон, хранитель пятого неба, поддается обычному холоду. Я вновь не смогла сдержать улыбку. «Ты снова смеешься надо мной, смертная. Не забывай, я, может, и утратил большую часть своей силы, но все же могу заставить тебя пострадать. Так что в твоих же интересах вести себя прилично». Голос его звучал угрожающе. Ему явно было не слишком комфортно от осознания, что сейчас он слаб, как никогда. И это понимание раздражало его и заставляло находиться в постоянном напряжении. Я же, выслушав его рекомендацию, несколько опешила. С ненавистью посмотрела на него, зашипела в ответ: «Только попробуй тронуть меня!» Возможно, это звучало слишком самонадеянно. Я понимала, что мне нечего ему противопоставить, нечем пригрозить. Если я не продолжу путь добровольно, он может просто взять меня в охапку и потащить, а то и за волосы волоком. Однако я все же дурно заявила: «Я не сойду с этого места, не говоря уж о том, чтобы добровольно согласиться на ритуал, а то и вовсе по-тихому утоплюсь в чашке супа. Бегай потом по этому миру с Каем на хвосте и ищи свою силушку». Самаэль снова ничем не выдал реакции, лишь продолжал сверлить меня своими синими глазищами. И я уже видела в них, с каким удовольствием в своих мечтах демон рвет мои телеса на части. Однако это не помешало ощутить едва заметный аромат победы. Только теперь я осознала, что Самаэлю действительно нужно мое добровольное согласие. Демон вновь откинулся назад, перевел усталый взгляд на небо. На миг даже показалось, что в этом жесте скользнуло что-то человеческое, но в ту же секунду я мысленно пнула себя. Самая дурацкая из имеющихся у меня привычек даже в самых плохих людях искать что-то хорошее. В данном случае не имеет смысла, ведь Самаэль не человек, и в нем нет ровным счетом ничего человеческого, кроме, может быть, внешнего вида. Как было бы здорово, если бы вот сейчас из-за деревьев выехал бы рыцарь, облаченный в блестящие доспехи, он бы победил страшного демона и забрал бы меня в свой замок. Я невесело ухмыльнулась. Детские мечты. Пора бы давно забыть их, стереть из памяти. «Зачем ты делаешь все это, Самаэль?» Не выдержав, я все же решила спросить. Демон лишь удивленно посмотрел на меня, приподнял левую бровь. «Что именно?» Холодно поинтересовался он. Судя по интонации, сам факт того, что приходится задавать вопросы, его изрядно раздражал. «Ну, конечно, теперь-то он не может читать мысли. Ты и так обладаешь властью мучить грешников, так зачем тебе такие, как я?» Я не могла понять этого ни тогда, когда только-только очутилась у него, ни сейчас. Я всегда думала, что, наверное, мучить грешные души, из века в век нести страдания другим – тяжелое бремя. Но, познав на себе удовольствие Самаэля, окончательно запуталась. Самаэль молчал. Я уже смирилась с тем, что останусь без ответа, когда он все же заговорил. «Задолго до создания твоего мира на меня была возложена великая честь стать хранителем пятого неба. Я стал тем, кого большинство смертных боится. Вы...» Он презрительно посмотрел на меня. «Всегда были жалкими созданиями. Ты представить не можешь, сколько я повидал. Каждая душа, которая приходит в мое царство, оказывается, там не просто так. Я вижу каждый грех, что она совершила. Чем ужаснее это прегрешение, тем оно более ощутимо. В зависимости от этих ощущений назначается наказание. Кому-то дается шанс переродиться. Кто-то обрекается на пытки, дабы искупить вину, и лишь после отправляется в мир смертных. А кого-то я поглощаю, потому как такую тьму нельзя выпускать ни в один из миров. Зная все ваши пороки, я решил попробовать создать свой мир. Из чистого интереса, где воплотил все самое грязное, на что вы, людишки, только способны, и отправил туда тех, кто был обречен на пытки. Я ведь не располагаю возможностью распоряжаться светлыми. И знаешь, что оказалось самым смешным? В мире хаоса, боли, страданий из темноты начали появляться те, кто имел право на перерождение. А через поколение некоторые вовсе отправлялись в чистый край. Белокрылые сразу забирали их из моего мира. Такое случалось редко, но случалось же. Души, которые были почти насквозь гнилые, очищались в окружении непроглядной тьмы. Я долго смеялся, когда понял это. Вас, смертных, нужно опустить на самое дно, чтобы вы, наконец, начали тянуться к свету. Он и сейчас откровенно смеялся, говоря об этом. Я лишь напряженно слушала, пытаясь в его рассказе найти ответы на свои вопросы. И тогда я решил попробовать. А что, если взять безгрешные души и дать им самое желанное? Что будет тогда? Пришлось поторговаться со светлыми, предоставить им достаточно много очищенных, чтобы получить свое право на создание таких миров, как твой, где будет и свет, и тьма. И я создал эти миры, дал чистым душам власть и силу, но они начали загнивать на корню. Вместо того, чтобы делать мир лучше, уничтожали себе подобных. Я стал изучать их в отдельности. Одну человеческую особь за другой. Я подвергал их разным испытаниям. И ни одна из собранных мной светлых человеческих душ не убедила меня в своем свете. И это касается только человеческих существ. С другими было иначе. Со временем эти эксперименты стали некой традицией. Но до сих пор я убеждаюсь, что все вы, даже самые светлые, гнилые насквозь, и идете в темноту куда легче, чем к свету. На этом он замолчал, окончательно вергнув меня в смятение. Что такое он говорил? Гнилые миры, жалкие души. Да много ли он знал, сидя там, в своем царстве, не зная лишений, благодаря своей силе, не зная боли, утраты, не зная, что значит любить? Видя лишь человеческие грехи, как можно судить обо всем? Именно этот случайный разговор стал для меня переломным. «Знаешь, Самаэль, ты совершенно ничего не знаешь о нас», — решительно заявила я. Ответом мне был лишь смех. Этот демон явно не так прост, как показался сперва. То, что он пытался искать в людях свет, произвело на меня странное впечатление. Может быть, отчасти я и была права, когда думала, что ему приходится нести тяжелое бремя. Возможно, смертная девушка и не сможет что-то доказать всесильному демону, но у меня есть шанс. Да и попытаться найти в нем хоть каплю человечности будет куда проще, чем слепо ненавидеть. Даже несмотря на всю ту боль, что он причинял, несмотря на то, что он убийца. Он ведь не человек и даже не знает, что такое быть человеком. Его убежденность в том, что все мы прогнили насквозь, ранила меня, задела гордость. И я решила, что должна попробовать переубедить его. Я вновь попыталась уснуть, стараясь не думать ни о чем. И на этот раз проспала до самого утра без снов.